Седьмое. Класс Тартюф. А пока, чтобы не думать и других отучить, номенклатура ведет шумную пропаганду. Она старается всем навязать представление, будто номенклатурщики – самоотверженные герои, слуги народа, мученики во имя его блага. Почитайте эту саморекламу номенклатуры, как они неразрывно связаны с народом, плоть от его плоти и кость от его кости, как они день и ночь только и живут думами о счастье народном, как не стремятся они ни к каким привилегиям, кроме одной – послужить народу. И все помыслы свои отдают этому служению, и нет для них важнее цели, чем благоденствие народа и его свобода, и ради этого они, не щадя своих сил, строят бесклассовое коммунистическое общество, и так далее, и тому подобное. Водопад елейной лжи сплошным потоком низвергается в выпускаемых по социальному заказу номенклатуры газетах, книгах, по радио и телевидению, в театрах и кино, в речах и докладах. Да и каждый номенклатурщик в отдельности, то с наигранным пафосом, то с наигранной же задушевностью, а то и просто со скукой, повторяет эту ложь. Мольеровский Тартюф и Щедринский Иудушка Головлев, собственно, ничего из ряда вон выходящего не совершили, но именно разница между их подленьким поведением и благородной маской святости, которую они напяливали, сделала этих святош отрицательными типами мировой литературы, так и номенклатура, класс Иудушка, класс Тартюф, своим ханжеством заслужила суровую оценку. Между тем, номенклатура не только приписывает себе качества, прямо противоположные ее истинной природе, она требует от всех признавать за ней такие качества. Номенклатура негодует и обвиняет в антикоммунизме и антисоветчине тех, кто даже в свободных от нее странах решается усомниться в ее моральных доблестях, а уж там, где номенклатура властвует, горе усомнившемуся. Следствие того, что правящая номенклатура паразитирует на моральных категориях, которые ей внутренне чужды, это воцарившееся в советском обществе двоемыслие, как назвал это явление Оруэлл в романе 1984. Все общество опутано клейкими тенетами номенклатурной лжи. Разорвать их хоть где-нибудь нельзя, на вас сразу же, как гигантский паук набросится номенклатура. Все от ясли до гроба должны повторять казенную неправду и восхвалять партию, как именуется в официальной пропаганде, класс номенклатуры. Да, годы гласности и лозунги перестройки приоткрыли шлюзы, люди стали говорить и писать свободнее, хотя все равно не так свободно, как на Западе. И потом, надолго ли это? Ложь, насильственно распространяемая паразитирующей номенклатурой, настолько переполнила все поры советского общества, что в нем, как элементарная гигиеническая реакция самосохранения, возник сформулированный Солженицыным лозунг «Жить не по лжи». Вот и я ему следую. Пишу о советском обществе не то, что бывало повторял сталинскую схему о двух дружественных классах и прослойке интеллигенции. Пишу то, что вы сейчас читаете. Пишу правду. И главу эту я завершу двумя портретами номенклатурщиков, тоже написанными с натуры, первый из сравнительно отдаленного прошлого по материалам секретного архива, второй из недавнего по собственным наблюдениям.